Великий японский писатель Юкио Мисима в эссе «Солнце и сталь» приходит к той же интуиции, что и Шестов. Только Шестов рассуждает о грехопадении, а Мисима — о природе литературного творчества. Крайне занятная связь. Благодаря слову, нам не так страшно сидеть и смотреть на пугающие белые стены в приемной доктора Абсолюта. Пятная миги пустоты, слово режет непрерывность жизни ломтиками и тем самым придает пустоте видимость некой субстанции. По Шестову до грехопадения добра и зла как таковых не существовало. Не было зла, но не было и добра, они возникают как парные понятия. Очевидно, мы не можем определить добро, не поняв, что такое зло, и наоборот. Мы не можем определить преступление, не поняв, что такое закон. До грехопадения этих парных категорий, рассекающих наш мир как минимум на две части, на самом деле больше, не существовало. Шестов твердит как заклинание фразу, несколько раз высказанную Богом во время шестоднева. «Добро зело», то есть «весьма хорошо». «Бог творит благое бытие». «Благо» — категория более высокая, нежели моральное добро. Схема «добро-зло» или привычка людей к словесному выражению действительности по Мисиме берет эту непосредственную, реальную, живую жизнь и начинает ее систематизировать, упорядочивать, структурировать. Так, привычка к знанию и слову дает права небытию. По Шестову добро и зло возникает из небытия. И тогда оно становится бытием. Ничто обращается в нечто. В самом Боге нет ни добра, ни зла, а все, что не в Боге, это небытие. Знание небытия, которое и есть познание добра и зла, отлучает нас от Бога, становится преградой. Это очень тонкая мысль. Знание есть небытие. Источник знания – небытие. Через древо познания добра и зла человек столкнулся с небытием. Через вкушение плода с этого древа человек впустил небытие в нашу реальность. Этим объясняются смерть, страдания и прочие темные стороны нашей жизни. Все они суть небытие, которое материализовалось в человеческом знании. Ничто стало нечто. Добро и зло были ничто, а с помощью знания стали нечто. Сегодня мы много говорим о цифровизации, цифровой реальности. Некогда Платон призывал нас выйти из пещеры и столкнуться с реальностью как таковой. Но цифровизация призывает нас вернуться обратно в интерфейс комфортной, безопасной пещеры, обустроенной в соответствии со всеми прихотями человека. Человек отказывается от живой реальности и заменяет ее реальностью более удобоваримой, более упорядоченной. Мы начинаем смотреть на мир через экран, который показывает нам тот же мир, но усовершенствованный, контролируемый, отфильтрованный цифрой. Так культ знания, культ прогресса ведет нас по тем же мистическим дорожкам грехопадения, которые достоверно описал Шестов. Философское кредо Шестова – своего рода апология безмыслия. Философ пишет: «Сказать себе, что мыслить – это не значит глядеть назад, как мы приучены думать, а глядеть вперед. Что даже и вовсе глядеть не надо, а, закрыв глаза, идти куда придется, ни о чем не загадывая, никого не спрашивая, ни о чем не тревожась, не тревожась даже о том, что при вашем движении вы не приспособились к тем законам, большим и малым, в соблюдении которых люди и вы сами видели условия возможности истин и открываемых истинами реальностей. Вообще забыть о страхах, опасениях, тревогах». Казалось бы, предлагая забыть о страхах, Шестов сам себе противоречит, потому что до этого он утверждал, что надо плакать, смеяться, проклинать. Но страх, который он имеет в виду, специфический. Это философский страх, страх Бога, тревога перед Богом, перед Его абсолютным всевластием. Та тревога, которую перед грехопадением испытали наши прародители Адам и Ева. Страх обусловил слишком человеческое желание заменить Бога чем-то иным, не таким опасным, сделать себе более удобного и комфортного Бога. Вся история философии, по мнению Шестова, есть производная нашего страха перед той бездной, которая открывается человеку в религиозном опыте. Чтобы преодолеть историю философии, надлежит повернуть ее вспять, вспомнить свой страх перед Богом и с помощью него воскресить благословенное добро-зело весьма хорошо. Перейдем к Николаю Бердяеву. О нем мы начнем говорить через понятие объективации. Это понятие замечательно тем, что оно в равной степени принадлежит как экзистенциализму, так и марксизму. Бердяев видит объективацию как одно из условий человеческого знания, разумеется, условие порочное. Но в дополнение, чтобы показать объем мысли Бердяева, я бы хотел привести ряд других определений объективации, которые работают изнутри совершенно разных традиций. Артур Шопенгауэр определяет объективацию как движение мировой воли, то есть некоторой абсолютной силы, пронизывающей собой весь мир. Мировая воля имеет способность уплотнения, закрепления и окаменения, кристаллизации. Например, в объектах красоты. Шопенгауэр пишет: «Адекватная объективация воли только в пространственном явлении – это красота в объективном смысле». Объективация – это всход семян, брошенных в нашу реальность мировой волей, по которому мы можем считывать логику, эволюцию этой воли. Мировая воля выражает себя в физическом мире посредством объективации, то есть обретения формы какого-то конкретного объекта, например, красивого цветка. Эта идея в целом близка Бердяеву, но не до конца. В самом понятии красоты как чего-то объективированного русский философ видит трагедию красоты. Бердяев начинал как марксист. Он написал несколько трудов в материалистическом духе, потом претерпел стремительную духовную эволюцию, сначала перешел к идеализму, затем понял ограничения уже идеализма и перешел к религиозной философии. Но марксистская выучка продолжала оказывать влияние на Бердяева на протяжении всей его жизни. В этой связи нам важно замечание Маркса по поводу отчужденного труда, то есть такого труда, продукты которого являются не продолжением тебя, а чем-то, что у тебя отнимается, поскольку ты выполняешь фабричный заказ. Например, рабочий на заводе не вкладывает себя в произведенную гайку, или, если идти по Марксу, в некотором смысле как раз-таки вкладывает, но эту гайку у него забирает владелец завода. А кузнец вкладывает душу в меч, воспринимая творение своих рук как продолжение своей души. Трагедия состоит в том, что при капиталистическом устройстве труда отчуждение экстраполируется с производственных отношений на отношения межличностные. Посредством отчужденного труда человек порождает не только свое отношение к предмету и акту производства как к чуждым и враждебным ему силам. Он порождает также и то отношение, в котором другие люди находятся к его производству и к его продукту, а равное то отношение, в котором он сам находится к этим другим людям, писал Маркс. Это и есть процесс тотальной объективации. Люди перестают быть духовными сущностями и становятся объектами эксплуатации. Мы начинаем воспринимать друг друга так же, как воспринимаем отчужденные продукты своего труда. Ни с чем и ни с кем более нельзя сродниться, сблизиться. Напротив, все вокруг есть объект, инструмент, служащий целям капитала. Это радикальная антикантианская ситуация. Кант считал краеугольным камнем этики восприятие человека как цели, а не средства. В этом смысле Маркс следует Канту, расширяя его моральный пафос от антропологического до онтологического измерения. Труд должен не отчуждать, а наоборот, роднить. Это положение марксизма, к слову, очень близко русскому космизму. В актуальном дискурсе понятия объективации часто всплывают в связи с феминизмом. Женщину объективируют, то есть воспринимают как некоторое физическое тело, не видят ее душу. Объективируют, значит, и эксплуатируют, отчуждают от ее сути, воспринимают как инструмент для достижения сексуального удовлетворения, но не как личность. Вновь мы видим здесь кантианскую, идеалистическую в сути своей логику. Взглянем, наконец, как понимает объективацию сам Бердяев. Объективация есть выбрасывание человека вовне, экстериоризация, подчинение условиям пространства, времени, причинности, рационализации. В экзистенциальной же глубине человек находится в общении с духовным миром и со всем космосом. Понятие объективации он выводит на невиданные метафизические рубежи. Объективация не просто эксплуатация человека человеком. Объективация есть ужасная подчиненность человека пространственно-временному континууму. Мы сидим в клетке, сотканной из линейного времени и трехмерного пространства. Бердяев приходит от этого в ужас. Причем ужас объективации преследовал Бердяева не только в области философии, но и в повседневности. Приведу воспоминания Евгения Герцога, в чьем крымском доме философ частенько гостил. Бердяев в личном подсознательном опыте переживал этот ужас тьмы и хаоса. Помню, когда он бывал у нас в Судаке, не раз среди ночи с другого конца дома доносился крик, от которого жутко становилось. Утром, смущенный, он рассказывал мне, что среди сна испытывал нечто такое, как если бы клубок змей или гигантский паук спускался на него сверху. Вот-вот задушит, втянет его в себя. Он хватался за ворот сорочки, разрывал ее на себе. Может быть, отсюда же, от этого трепета над какой-то бездной, и нервный тик, искажавший его лицо, судорожные движения руки. С этим же связаны и разные мелкие и смешные странности Бердяева. Например, отвращение, почти боязнь всего мягкого, нежащего, охватывающего. Мягкой постели, кресла, в котором тонешь. Но это темное, всегда им чувствуемое, как угроза стихии ночи, мировой ночи, не только ужасала, но и влекла его. Может быть, так же, как Тютчева, кстати, любимого и самого близкого ему поэта. Ведь только благодаря ей, вырываясь из нее, рождается дух, свет. Все может раскрыться лишь через другое, через сопротивление. Диалектиком Бердяев был не по философскому убеждению, а кровно, стихийно. И сегодня мы воспринимаем человека именно в объективированном духе. Известное определение, которое вы найдете в любом учебнике по обществознанию. Человек есть биосоциальное существо. Это значит, что человеческую личность определяют два фактора. Наследственность, гены, что рифмуется со временем, преемственностью, и воспитание, среда, что рифмуется с пространством, нахождением в определенном месте. Из этих слагаемых образуется человеческая личность, от кончиков пальцев до кончиков волос. О душе речи, разумеется, не идет. Получается, что если как следует изучить все, что происходило с человеком на протяжении его жизни, а также проанализировать его генофонд, мы сможем понять, что представляет собой этот человек, даже сумея спрогнозировать все его поведение до мельчайших деталей. Из определения человека как только биосоциального существа, без учета духовной стороны, подобные выводы следуют неумолимо. Для Бердяева это и есть настоящая объективация – редуцирование человека до моментов, которые поддаются внешнему наблюдению. Определяя человека как биосоциальное существо, мы создаем условия для заведомого проигрыша человека в его борьбе с роботом. Технооптимисты говорят, что человеческое сознание можно перенести на флешку, вставить в иной носитель, и это будет тот же самый человек. Эта идея зиждется на убеждении, что человека можно схватить какими-то внешними инструментами, что вся наша личность коренится в мозгу и в тех нейрохимических процессах, которые там происходят и которые можно достоверно считать при помощи техники. Подобное отношение к человеку Бердяев посчитал бы расчеловечиванием. Это и есть объективация. Что такое объект? Строго говоря, объект – нечто внешнее по отношению к субъекту. Я субъект, я воспринимаю стол передо мной как объект, то есть нечто внешнее по отношению ко мне. В объективации человек сам себя начинает воспринимать как объект. Происходит разлом, отчуждение человека от человека. Когда мы говорим, что человек – биосоциальное существо, мы самих себя от себя отчуждаем. Оказывается, что я – это вовсе не душа, а сложно организованный алгоритм, который, тем не менее, достаточно тонкими инструментами можно считать. Пространство, время, причины, рационализация – четыре столпа, с помощью которых происходит попытка квалификации человека. Человека можно попытаться понять с помощью разума и принципа причинности. На все есть своя причина. У любого поступка есть четкая мотивация, которую можно обнаружить. Мотивация может быть облечена в одежды травмы, неудовлетворенности, другого психологического раздражителя – не так важно. Человек не может поступить просто так, ни с того ни с сего. Он всегда опирается на какую-то причину, он скован этой причиной, не может превзойти ее, не может разорвать связь времен. Ведь связь времен тоже причинно-следственная связь. Так человек сам себя заковывает в объект, приукрашивая сверху эту неприглядную правду популярной психологией, всюду рыскающей в поисках травм. Описывая пространственно-временную структуру как тюрьму, Бердяев опять же критикует Канта. По Канту пространство и время являются априорными формами чувственности. То есть человек не может испытать, что такое вечность, не может испытать безбрежность, поскольку самим сознанием прикован к конкретной пространственно-временной точке. Бердяева не устраивает такая постановка вопроса, так как она несовместима со свободой воли. Свобода же – самое драгоценное, что есть у человека, его суть. В этом Бердяев принципиально расходится с Шестовым. Свобода человека настолько глубока, что она выше даже Бога. Бог не может попрать человеческую свободу. Свобода у Бердяева образует отдельную сущность, корни которой философ усматривает все в том же ничто. В отличие от Шестого, Бердяев позитивно оценивает ничто, считает его гарантом независимости человека от Бога, а значит и свидетельством высокой оценки Богом человеческой природы. В этом пафосе свободы Бердяев идет еще дальше, деконструируя принципы рационализма. Последний предполагает, что мышление у всех устроено по одним и тем же правилам. Соответственно, и все межчеловеческие проблемы оказываются обусловлены субъективной неясностью нашего мышления, только и всего. Нетрудно заметить, что эта логика отрицает человеческую индивидуальность. Получается, что все связанное с личным и особенным, либо что-то незначительное, вкусовщина, либо ошибки, помехи, которые надо устранить для успеха интеллектуальной операции. Если мы будем мыслить по-настоящему рационально, мы все будем говорить на одном языке, думать одну думу. Бердяев радикально не приемлет эту идею. Но он также не приемлет индивидуализацию человека, отрыв людей друг от друга. Когда мы во главу угла ставим не всеобщий разум, а отдельного индивида, мы едва ли не еще больше обедняем личность. Здесь философ следует логике русской философии соборности. Человек обнаруживает себя только во взаимодействии с другими, только в диалоге, живом общении. Через понимание другого человека открывается возможность понимания окружающего мира, а через мир – Бога. И уже от Бога человек вновь возвращается к себе, обнаруживая, что и другие люди, и мир, и Бог – все это коренится, содержится в твоей личности, как в таинственной шкатулке, которая всегда была при тебе, но ты как-то не удосуживался поломать голову и найти способ ее открыть. Раз человек может понимать Бога, значит, отчасти человек и Бог говорят на одном языке. Получается, что в человеке уже от рождения заложен этот язык, и тогда цель жизни – развить в себе знание языка богообщения, потому что им говорит вся реальность. Человек, говорящий с Богом, это, по мысли Бердяева, вечный, трансцендентальный человек, который находится по ту сторону объективированного противоположения индивидуального и универсального. Он и универсальный, и индивидуальный человек. Это значит, что он одновременно живая личность со всей своей особостью, характерностью, уникальностью, и при этом он универсален, то есть способен вместить в себя весь мир, все бытие. Для иллюстрации этой мысли я процитирую Достоевского, замечательный фрагмент из «Дневника писателя», где он, в свою очередь, рассуждает о Гёте. «Самоубийца Вертер, кончая с жизнью в последних строках им оставленных, жалеет, что не увидит более прекрасного созвездия Большой Медведицы, и прощается с ним. О, как сказался в этой черточке только что начинавшийся тогда Гёте! Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он сознавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес Божиих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а стало быть, равна ему и роднит его с бесконечностью бытия. И что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывающую ему, кто он обязан лишь своему лику человеческому. Великий дух, благодарю тебя за лик человеческий, тобою данный мне. Вот какова должна была быть молитва великого Гёте во всю жизнь его. Итак, в человеке в сжатом виде содержится весь универсум. Ему не нужно ровным счетом ничего для того, чтобы познать этот универсум. Лишь пристальное вглядывание в себя, в структуру собственной личности. Здесь Бердяев идет по уже знакомой нам весьма скользкой дорожке автономии человеческого разума и человека Божия. Шестов постоянно ставил Бердяеву в упрек его человека Божия. Действительно, для Бердяева идея познания, гнозиса, отражение всего мира в человеческом разуме является центральной. Порой складывается ощущение, что Бог философу даже и не нужен, он скорее верит в некоторый божественный момент внутри человека. Достоевский в этом отношении более благочестив. В выше приведенной цитате он все же оговаривается и благодарит великого духа, то есть Бога, который даровал ему эту вселенскую возможность восприятия реальности и сроднил с собой. Но вернемся к теме «ничто». У Бердяева и Шестова радикально различаются трактовки «ничто». Для Шестова ничто есть причина отпадения человека от Бога. Человек бежит от Бога в ничто, начинает его разрыхлять и творить из него философию, с помощью которой он пытается систематизировать беспорядочный мир. Напротив, для Бердяева ничто – это условие свободы, и в этом смысле условие возможности общения с Богом на равных. Люди – сотворцы Богу. Можно сказать и смелее. Образ Бога нужен Бердяеву лишь как условие человеческого творчества. В чем здесь логика? Для Бердяева ключевым понятием философии является свобода. Свободу он оберегает всеми силами, это абсолютная аксиома его мышления. Человек является человеком, когда он свободен. Но что есть свобода? Свобода – это абсолютная, полная независимость, возможность произвольности. Вспомним, что Бердяев ранее говорил, что объективация – лишение человека свободы. Он замыкается в клетку из пространства и времени, в тюрьму детерминизма, причинности и рационализации. Все его поступки объясняются, исходя из структуры этой клетки. Когда мы говорим, что человек творит, потому что желает успеха, признания, славы, это значит, что он скован желанием успеха, он не свободен. Но настоящее творчество всегда свободно. Оно возможно только тогда, когда человек действует беспричинно, не ориентируясь ни на что внешнее по отношению к собственному духу. Прообраз всякого творчества – это творение Богом мира из ничто, то есть творение, не обусловленное ничем иным, кроме как волей художника. В смысле творчества Бердяев пишет: «Теургия – искусство, творящее иной мир, иное бытие, иную жизнь, красоту как сущее». Теургия преодолевает трагедию творчества, направляя творческую энергию на жизнь новую. В теургии слово становится плотью. В теургии искусство становится властью. В теургии есть действие человека совместно с Богом. Богодейство, богочеловеческое творчество. Итак, вроде бы через логику богообщения Бердяев обосновал возможность свободы от внешнего, которая является ключевым условием творчества. Но здесь возникает другая опасность, та самая, о которой говорил Шестов, размышляя о грехопадении. А что делать с Богом? Мысль Бердяева, стремясь освободить человека от рабства, от подчинения внешнему миру, сама попадает в очередную кабалу. Быть может, еще более страшную, чем кабала материализма. Оказывается, что Бог тоже властвует над человеком. Для Шестова абсолютная власть Бога над человеком – условие нашего блага, подлинной свободы. Когда Бога нет, мы всегда уже не свободны, так как, реализуя свою свободу, вынуждены выбирать что-то одно. Мы не можем взять все. Бог дает нам свободу, которая позволяет взять сразу все, потому что в нем отменяются земные дихотомии. Нет болезненного деления добра и зла, следовательно, нет и выбора. Бердяев не приемлет такое понимание свободы. Автономия человека для него критически важна, так как без нее не случится настоящего, беспредпосылочного творчества. Бердяев вычитывает у немецкого мистика Якоба Бёме понятие «Унгрунд» – «бездна», «ничтойность». Он вводит его в свою философию как второе начало реальности. Именно из ничто человек черпает свою свободу. Ничто – условие нашей свободы. В этюдах о Якобе Бьомме философ пишет: «Я склонен истолковывать Унгрунд как изначальную, недетерминированную даже Богом меоническую свободу». Что такое это Унгрунд? Это совершенное отсутствие определенности. Отсутствие какой-либо конкретики – это тотальное размытие всего и вся. Из ничто может произойти все, что угодно. Когда мы определяем конкретные условия, например, конкретные условия творчества, мы сразу ограничиваем реальность. В темноте же, в Унгрунд, потенциально содержится любая возможность. Когда мы заходим в темную комнату, где не видно низги, мы с равной долей успеха можем предположить присутствие там любой вещи. В этом отношении ничто – условие свободы, которое вводится Бердяевым для обоснования человеческого творчества. Тут он, конечно, радикально расходится с традиционным христианством, которое отрицает онтологию ничтойности. Ничто – это просто отсутствие, а не какая-либо отдельная по отношению к Богу сущность. Для Бердяева же это именно отдельная сущность, которую он ставит выше Бога. Философ полагает, что даже сам Бог не может нарушить человеческую свободу. Тем самым доказывается возможность творчества. Ведь если мы отрицаем свободу в человеке, то это означает, что человек творит только по зову Бога, соответственно, это не его творчество. Тогда Бог использует человека как инструмент для реализации собственного плана. Бердяева это не устраивает. Он утверждает, что Бог не знает, что мы будем творить. Бог не предвидит то, что человек будет осуществлять. Если бы он это предвидел, мы бы вынуждены были констатировать детерминацию, определенность. Но это нарушает весь строй бердяевской философии. Если изъять из нее свободу, все здание его мысли разрушится. В чем состоит ограниченность или даже порочность философии Бердяева? Для него грехопадение и спасение всегда происходят индивидуально. Да, Бердяев полагает, что личность сполна реализуется только через открытие себя другим людям. Но до конца он не может провести эту линию. Он не способен разрешить противоречие между индивидуальным и универсальным. Потому что реальное разрешение этой дилеммы грозит свободе. Спасение происходит индивидуально, когда человек сохраняет свою личность и личную ответственность за это спасение. Но тогда и грехопадение является промыслительным, будучи необходимым этапом нашего взросления. Тут радикальное различие Шестого и Бердяева. Шестов хочет вернуться в Эдем, где все было цельно, добро-зело, где человек находился в полном единстве с Богом. Бердяев стремится к апокалипсису, в рамках которого человек, с одной стороны, сохранит свою автономию, но с другой перейдет в божественную реальность. Но это невозможно. Так же, как невозможно чистое, совершенное творчество, подобное творчеству Бога. Продукты нашего творчества всегда несовершенны. Настоящий художник никогда не бывает в полной мере доволен своим произведением. Добро и зло нечеловеческие, невозможные для человека слова. В этой невозможности философская трагедия Бердяева. Разговор об экзистенциализме я хотел бы завершить известной теологической головоломкой. Способен ли всемогущий Бог создать камень, который не сможет поднять? Проблема этой головоломки в том, что она действует по логике центробежной силы, с необходимостью вынося нас за пределы божественной сущности в приграничные регионы философского, логического, рационального мышления. Все это свидетельствует: мы ушли от реальности общения с Богом. Подле Бога такая головоломка в принципе не могла бы возникнуть. Божественная реальность устроена совершенно иначе. Там нет никаких антиномий, расщепов, трагедий, сложностей, проблем. Поэтому только человек способен задаться этим вопросом. Да и сам вопрос, он ведь о человеке, не о Боге. Это человек создает камень, который не способен поднять, и дает ему имя – Бог. В этом величие человека. Но и его трагедия. Человек – существо, образованное в разломе, погруженная в противоречие. От века мы обречены вновь и вновь переживать распадение связи времен, изнемогая тоской по умершему Богу.